Признание. О незабвенный миг! То было только раз. Ты на руку мою своей рукой учтивой вдруг тогда верчиво, так нежно оперлась, надолго озарив мой сумрак сиротливый. Тогда был поздний час, как новая медаль был полный диск луны на мраке отчеканен, и ночь торжественной рекой катилась вдаль, вкруг мирно спал Париж, и звук шагов был странен вдоль дремлющих домов. В полночной тишине лишь кошки робкие насторожась шныряли, как тени милые, бродили при луне и, провожая нас, шаг легкой умеряли. Вдруг близость странная меж нами расцвела, как призрачный цветок, что вырос в бледном свете, и ты, чья молодость в своем живом расцвете лишь пышным праздником и радостью была, ты, светлый звон трубы, в лучах зари гремящий, в миг странной близости, возникшей при луне, вдруг нотой жалостной, неверной и кричащей, как бы непрошенной, пронзило сердце мне. Та нота вырвалась и дико, и нелепо, как исковерканный, беспомощный урод, заброшенный семьей навек во мраке склепа и вдруг покинувший подземный тайный свод. Та нота горькая, мой ангел бедный, пела, как все неверно здесь, где смертью все грозит. О, как из-под румян, подделанных умело, лишь бессердечие холодное сквозит. Свой труд танцовщицы и скучной, и банальной, всегда готова я безумно клясть, как зло, пленять сердца людей улыбкой машинальной и быть красавицей — плохое ремесло. Возможно ли творить, где все живет мгновенье, где гибнет красота, изменчива любовь, и где поглотит все холодное забвенье, где в жерло вечности все превратится вновь? Как часто вижу я с тех пор воспоминание, молчанье грустное, волшебный свет луны и это горькое и страшное признание, всю эту исповедь под шепот тишины.